Плёс, Кинешма, Иваново, Юрьевец, Кохма, Тейково, Родники, Гаврилов, Посад, Наволоки. Почему именно так, а не иначе, называется тот или иной населенный пункт? И как возникли географические названия Ивановской области? Об этом в краеведческой рубрике «Радио России Иваново». Ее автор – ивановский краевед Николай Типков, создатель топонимического словаря Ивановской области. Мирславль – село в Гаврилово-Посадском районе. В основе названия села славянское имя Мирослав. Имя составлено из двух слов – «мир» и «слава». Слово «Мирславль» – это перешедшее в существительное, притяжательное, прилагательное, образованное от славянского имени Мирослав. В топонимии при помощи окончания «эль» образовывались названия отличных имен, в значении «чей город» – Ярославль, город Ярослава, основанный князем Ярославом. Имя Мирслав издревле хорошо известно всему славянскому миру. Списки населенных мест Российской империи XIX века дают до двух десятков таких названий на Псковщине, в Белоруссии, Украинской Волыни и Курской губернии. Такие названия неоднократно встречаются также в Чехии, Польше и на Балканах. Имя Мирслав относится к сложным славянским именам и стоит в одном ряду с другими, оканчивающимися на «слав» – Мстислав, Святослав, Судислав и многими другими. В начале XII века в летописях упоминается новгородский посадник Мирослав Гюретинович, а в 1146 году киевский боярин Мирослав Андреевич, современник князя Игоря. Кто был основателем села Мирславль, сейчас установить вряд ли возможно. Однако можно с уверенностью утверждать, что населенный пункт основан в одно время с Ярославлем и также имеет тысячелетнюю историю. На это указывает, во-первых, форма топонима, характерная для начала второго тысячелетия. В более позднее время формант «ле» уже не применялся для образований названий населенных пунктов. А во-вторых, на это указывает его географическое положение. Село расположено на Великом Волжском пути, который использовался славянами в 8-10 веках. От устья к отрасли, где в начале XI века Ярослав Мудрый основал Ярославль, до устья Оки ходили не по Волге, а через озеро Нера, к Ростову и далее по Нерли и Клязьме. На Нерли при впадении в нее Ухтомы и расположено наше древнее село Мирславль. В Родниковском районе была ныне исчезнувшая деревня Мирослова, название которой восходит к тому же славянскому имени Мирослав. Краеведческая рубрика «Радио России Иваново». Знать, чтобы помнить.